том, что они не сбились с нужного направления, Алексеев практически не сомневался, спасибо имевшемуся у осназовца компасу. Да и не в компасе дело. Это несколько человек по лесу незаметно протопают, а полсотни? Старлей помнил, что отряд разделился, и сейчас они идут за одной из двух групп. В любом случае оставят следы. Они и оставили, а опытный, не чита ему самому, следопыт Гускиных вовремя срисовал. Так что дальше просто двигались следом, к полуночи выйдя в нужный квадрат. Вместе со сназовцем, сползав в разведку, Степан убедился, что никакой ошибки нет, и они на месте, приблизительно в полукилометре от железнодорожной станции. Ближе пока подходить не стали, опасаясь наткнуться в темноте на оставленный партизанами секрет, ненароком всполошив немцев. Контрразведчика оставили разбираться с пулеметом, стрелять из которого после купания в грязной луже было откровенно стрёмно, а времени на обслуживание оружия до сего момента просто не имелось. Подобрав подходящую позицию, они больше часа наблюдали, изучая расположение станционной инфраструктуры и прикидывали, как станут в самом скором времени действовать противоборствующие стороны. Насчет немцев с прочими румынами особой ясности не имелось. Первые были представлены парой лениво курсирующих по тускло освещенному редкими фонарями перрону патрулей до тремя обложенными мешками с песком зенитными позициями в районе входной и выпускной стрелок и непосредственно позади здания вокзала. Возле перрона стоял эшелон, что характерно без паровоза, значит, отправляться в ближайшее время не собирается. Составленный из полудесятка пассажирских и примерно стольких же товарных вагонов. Видимо, тот самый, что и предполагалось атаковать. На запасных путях еще один, чисто товарный, с несколькими грузовыми вагонами и платформами, с чем-то угловато тентованным, сходу и не определишь, то ли какая-то военная техника, то ли штабеля ящиков. Вдоль состава неспешно прогуливаются встречными курсами двое караульных, встречаясь примерно посередине. А вот румынских пехотинцев так и вовсе нигде не наблюдалось. Насколько понимал Степан, к охране станции они допущены не были, контролируя раскинувшуюся позади путей станицу, по ночному времени погруженную в полную темноту. Зато готовящихся к атаке партизан засечь удалось. Отдельными группами, в десяток другой бойцов, объединенный отряд незаметно просачивался на станцию и в станицу, занимая предписанные позиции. Незаметно это в смысле с точки зрения не ожидавших никакой бяки фрицев, понятно. Народные мстители просто не ожидали, что за ними будут наблюдать и со склона невысокого холма, плавно спускавшегося к станции. «Ну и что думаешь, коллега?» Протянув осназовцу бинокль, шепотом осведомился Алексеев. «Думаю, что с оптикой у нас хуже некуда», — усмехнулся товарищ. «Однозначно нужно еще один бинокль затрофеить». «Полностью согласен, недоработка. Однозначно поработаем над этой проблемой. А по существу вопроса что скажешь?» Гускин пожал плечами. «Да что тут говорить? Грамотно все спланировано, сами же видите. Станцию атакуют одновременно с трех сторон. Остальные бойцы займутся казармами с румынами, ну или где они там квартируют. Возьмут штурмом офицерские вагоны, захватят пленных, потом заминируют и рванут второй состав. Разделятся и уйдут. Если все грамотно срастется, за полчаса управятся. Помощи к фрицам подойти неоткуда, поселков с крупными гарнизонами в округе нет, поездов до утра тоже не предвидится, иначе этот бы уже отправили или на запасные пути перевели. Как-то так. Вроде все высмотрели. Поползли обратно, доложимся. Тач-капитан поди переживает». Поколебавшись, Степан кивнул. «Добро, давай так поступим. Ты сгоняй, расскажи Шохину, чего мы тут высмотрели, а я пока еще понаблюдаю. На всякий пожарный, а то мало ли что». «Понял. Буду возвращаться, просигналю, как договорились». Вернув бинокль, Алексей бесшумно скрылся в темноте, вызвав у Старлея очередной откровенно завистливый вздох. «Вот же зараза, словно ящерица двигается. Ни ветки куста не дрогнули, ни перепревшая листва под ногами не зашуршала». Вернувшись к наблюдению, Алексеев попытался понять, что показалось ему странным. «Часовые на перроне и у грузового состава? Нет, тут все в порядке, так и должно быть». Оставить без охраны дрыхнувших в своих вагонах геров-офицеров и ценную матчасть никак невозможно. Зенитчики? Тоже норм, никаких подозрений. На каждой позиции по наблюдателю торчит остальной, а расчет, понятно, дрыхнет где-то неподалеку. Что же тогда его цепануло? Крохотный. Настолько, что даже Гускину не стал говорить, занозой оставшись в памяти. Станция, эшелон, часовые, зенитчики, запасные пути, спящая станица, готовящиеся к атаке партизаны, приземистые пакгаусы, какой-то отдельно стоящий метрах в 100 то ли склад, то ли барак, из жестяной трубы на плоской крыше которого вьется едва заметный дымок. Точно! Именно барак. Не тот, который бывший президент цитадели мировой демократии, а именно отстроенный относительно недавно и определенно не имеющий отношения к довоенной инфраструктуре железнодорожной станции. Вот только что в нем странного-то? Дымящая труба на крыше? Отчего-то не потушенный на ночь фонарь над входом? Ну, живет там кто-то. Возможно, даже сами фрицы из охраны станции, словно в краснопамятной Глебовке. Нет, не в этом дело. Степан подкрутил резкость, вглядываясь. Блин, да вот же оно! Едва заметно отблескивавшие в свете фонаря нити колючей проволоки, натянутой на вкопанных по периметру столбах. Вот что! И часовой, уныло торчащий под грибком у ворот. Станут фрицы собственное жилье колючкой ограждать, да еще и охранять. От кого, собственно? От союзничков румын, что ли? Даже не смешно. И что все это напоминает, особенно если вспомнить виденные в интернете черно-белые фотки? Правильно, пленных там содержат. Эдакий мини-концлагерь местного пошиба. Зачем пленные на станции? Да вон зачем. Неподалеку шпалы нагромождены, рельсы, доски какие-то горой, шанцевый инструмент рядом брошен. Работают они тут просто. Пути после нечастых советских бомбежек восстанавливают. Воронки закапывают, вагоны загружают, разгружают, мало ли. Для дармовой рабсилы работа всегда найдется. Плюс, вишенкой на торте, как в его времени говорится, сушащиеся на растянутой между двух столбов веревки выленившие гимнастерки. Однозначно пленных тут держат, больше-то и некого. А что всей охраны лишь один ленивый часовой да несколько ниток ржавой колючей проволоки, значит, не ожидают фрицы побега. Уверены, что никуда их рабы не денутся. Да и куда им, собственно, бежать? Без провианта да в куцей одежонке далеко не уйдешь, или переловят по свежим следам, или замерзнешь на первой же ночевке. Интересно, отчего контрразведчик об этом ни полслова не сказал? Не знал, как и партизаны? Или просто не счел нужным? Впрочем, какая разница? Дело-то совсем в другом. Барак стоит на отшибе, бой на станции его практически наверняка не коснется даже краем, и освобождать пленных, скорее всего, никто не собирается. То ли по незнанию, то ли... Ну, понятно. А чего делать? Да, собственно, понятно чего. То, что категорически не понравится хорошему, но шибко осторожному мужику Сереге Шохину. За спиной негромко стукнули оговоренным сигналом металлом об металл. Спустя несколько секунд к нему подполз осназовец, следом куда более шумно Шохин. «Ну что тут у тебя?» — осведомился особист. «Пулемет в норме, можно стрелять. Дай бинокль». Дождавшись, когда капитан госбезопасности утолит первое любопытство, Алексеев указал ему в сторону барака. «Насмотрелся? А теперь вон туда глянь. Там наших пленных держат однозначно. Серега, ты об этом знал?» «Нет». В том, что товарищ не врет, Степан мог бы, пожалуй, поклясться. «Да и партизаны, похоже, тоже не в курсе. Агентура ни о чем подобном не докладывала. Не ошибаешься, Старлей?» «Не ошибаюсь, сам же видишь. И да, я знаю, о чем ты думаешь. Но иначе я поступить никак не могу. Да и Леха тоже, верно говорю, сержант?» Гускин растерянно перевел взгляд с одного на другого, несколько раз сморгнул и решительно ответил. «Так точно, товарищ старший лейтенант. Никак невозможно наших ребят бросить. Их же потом просто расстреляют в отместку. Сгонят местных и расстреляют прилюдно. Или сожгут прямо вон в том сарае и спалят». Помолчав, Шохин тяжело вздохнул, глядя в сторону. «А ежели я вот сейчас своим прямым приказом запрещу что-либо предпринимать? Неужели не подчинишься старшему по званию? Это ведь трибунал, мужики!» «Товарищ капитан!» — решительно оборвал контрразведчик Алексеев. «Вы, товарища старшего сержанта, пожалуйста, не подставляйте, а я вам, так уж выходит, напрямую не подчиняюсь. И вы это прекрасно знаете. У меня свое командование и своя боевая задача, которую я так до конца еще и не выполнил». «Заткнись!» — без особой, впрочем, угрозы буркнул Сергей. Насколько понимал морпех, он уже давно просчитал ситуацию и принял решение. «Просил же болтать поменьше. Я с вами пойду, прикрою, а дальше разберемся. Только про планшетку мою помните, приказ уничтожить документы никто не отменял. Собирайтесь, подберем позицию и начнем одновременно с партизанами.